Сура 111. Пальмовые волокна. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Пусть лишится обеих рук Абу-Лахаб, и сам он да погибнет. Абу-Лахаб – кличка дяди пророка Мухаммада, который усердно противодействовал исламу. Настоящее его имя – Абдул-Узза. Не поможет ему Абу-Лахабу в день суда накопленное им имущество и то, что он приобрел, его дела, которые он совершал против пророка. Будет он вечно гореть в огне с пламенем, в аду. И жена его, носильщица дров, тоже будет наказана вместе с ним. На шее у нее веревка из пальмовых волокон. Жена Абу-Лахаба, Джамиль бин Харб, сестра Абу-Суфьяна. По ночам она рассыпала колючки на дорогу, по которой ходил пророк. У нее было великолепное ожерелье из драгоценных камней. И однажды она сказала: «Я клянусь идолами, Аль-Латом и Аль-Уззой, что обязательно израсходую это ожерелье на вражду с Мухаммадом. И поэтому в судный день это станет ее наказанием».